Гранд-отель был переполнен. Для присяжных заказали отдельный стол. Присяжные немного расслабились и теперь потирали руки при виде того, что им подают. Во главе стола сидел свежий, отдохнувший председатель коллегии. «Ясно, что она гуляла с Ботмером», — заметил один из присяжных, подгребая картошку к селедке. «Ну и что?» — спросила фру Ларсон. «Разве в наши просвещенные времена это могло стать мотивом убийства?» «Люди нередко хотят избежать последствий своего поведения», — заметил мудрый крестьянин. «А это испокон веков бывало мотивом убийства». «Приступим к первому», — предложил председатель коллегии. Присяжный соль в акры вытер рот и осмотрелся. «Забавно», — сказал он, — «что я был в городе в ту самую ночь, когда произошло убийство. Жена споткнулась на лестнице в погреб и сломала ногу. Я не дозвонился до врача, взял машину и помчался в город, чтобы не терять времени даром». «И застали его?» «Он как раз возвращался домой с вечеринки у обвиняемой». «А что она? Вы видели ее?» «Ну, откуда?» — ухмыльнулся присяжный. «В таком случае я сидел бы на скамье свидетелей, а не здесь. Фру Ларсон, вы не подадите мне свиные ребрышки». «Приятного аппетита!» — пожелала фру Ларсон. «А чем кончилось дело со сломанной ногой вашей жены?» «Доктор Скродерстрем наложил на ногу гипс. Он по этой части мастер. Уважительно!» — заключил присяжный. «А что касается жены, то, думаю, она будет немного прихрамывать, но она у меня работящая и на все прочее тоже годится». Через несколько столов от них защитник беседовал с репортерами. Настроение у него было прекрасное. «Принеси еще пару тарелок», — приказал он официанту. «Принеси все, что есть, пусть это выглядит торжественно, и свежие булочки не забудь». «Адвокат, вы верите ее словам?» — спросила Лена Атвит. Великий человек плутовски ухмыльнулся. «Если б я вам рассказал, каким клиентам верю, а остальным было бы совсем не весело, а таких большинство», — солидно добавила. «Но вот я ей верю», — неожиданно заявила Лена Атвит. «Она спешит к мужчине и забывает при этом и про время, и про ключ, про все. Когда старики читают что-то подобное по бумажке, это звучит неубедительно, но так каждый день поступают тысячи женщин». «Но ключ она не забыла», — напомнил репортер с бакенбардами. «Его нашли при обыске». «И знаете, где?» — спросил Остлунд. «В бачке для воды. Как он там называется? В их ватер-клозете. Там он был спрятан». «Браво!» — отозвался тип с бакенбардами. «Тот, кто производил обыск, явно знает свое дело». «Правда, ключ нашли», — таинственно усмехнулся адвокат. «Но, как я слышал, в деле несколько ключей, а вовсе не один. В действительности у меня есть версия». «Это звучит завлекательно», — заметил тип с бакенбардами. «Продолжайте». «Только намекните нам», — предложил другой ветеран, опасаясь, что коллега узнает слишком много. Адвокат развел руками и притом фиглярски и обезоруживающе улыбнулся, будто оперная примадонна, отклоняющая непристойное предложение великого князя. «Исключено», — возразил он, — «пока еще нет. Но если вы, фрекен, напишите, что у меня есть в запасе козыри, я не возражаю». Он дал им время записать эту мысль, а потом продолжал. «И еще одно, но это не записывайте». «Ну, конечно, нет», — заверил обладатель бакенбард и снова достал ручку. Долгий опыт позволял ему угадать, когда кто-то думает о необходимости соблюдать молчание, а когда нет. «Ну, — продолжал защитник, — эти письма, что взялись невесть откуда? Они так опасны, как говорил прокурор?» — спросил Остлунд. «Да нет, откуда? Сентиментальное излияние, не больше. Но тут речь идет о другом. Окружного прокурора пригласил к себе на обед его районный коллега. Жена прокурора постаралась подать на стол все, что могла, и в качестве главного блюда приготовила свиные отбивные с гарниром, свое коронное блюдо. Сейчас она пошла за ними на кухню». «А что с письмами?» — встревоженно спросил районный прокурор. «Про них уже была речь». Окружной коллега покачал головой, чтобы его успокоить. Ваше обращение с письмами с самого начала было, несомненно, слишком неформальным, — заметил он. — Молча спрятать их в карман и оставить там. Но это решение казалось верным, и, похоже, адвокат, по счастью, ничего не заметил. Фру Эк принесла блюдо с отбивными. Аппетитный аромат жареного мяса, лука, чернослива и зелени расплывался вокруг, как ореол, вокруг головы Девы Марии на алтарном образе в местном соборе. В отдельной комнате Гранд-отеля обедали трое полицейских. Первый — криминальный ассистент Сомерсе, полицейский служба охраны, который сопровождал окружного прокурора, и сотрудник, присланный из окружной тюрьмы, сторожить обвиняемую. Эту обязанность он исполнял строго. Инесс Викторсон обедала в обществе трех полицейских, их общее застолье было более непринужденным, чем следовало ожидать. «Отведайте еще картофельных клёцок», — любезно и заботливо предлагал ей Камаир. «Вам предстоит трудный день». «Слишком много снегу для такого маленького городишки», — заметил полицейский из службы охраны, поглядев в окно. — Но хоть кофе вы выпьете, верно? — спросил Сомерсе, когда фру Викторсон отказалась от клёцок. — Да, спасибо, — улыбнулась она, — побольше и покрепче. Сомерсе улыбнулся в ответ и измерил ее взглядом. — Я скажу, чтобы сделали как можно крепче, — пообещал. Фру Викторсон перехватила взгляд криминалиста. Заметила, что русый локон опять упал на лоб и медленно, лениво, но грациозно пристроила его на место. Окружной судья из Тюбаста занимал просторную квартиру в здании суда и обедал за собственным столом. Отварная рыба, жидкий чай, ложечка микстуры от боли в желудке. «Ах, бедняжка!» — вздыхала его супруга. «Такая красавица и за решеткой, а ведь мы с ней встречались, и вполне возможно, что...» Окружной судья окинул ее взглядом, который легко было спутать со взглядом вареной рыбы. «Все покажет ход процесса», — заявил он.